хорошо, заходите. Да, ждем. С кем ты говорила, дорогая? Это священник из той церквушки за углом. Он просто спросил, можно ли к нам на минутку зайти познакомиться. Что ты сказала? Священник придет сюда? Да, что мы тут ничем плохим не занимаемся. Быстро! Убери журнал с дивана, а я видеокассеты пока спрячу под кровать. Под кровать? Следи за твоим языком. Следи за языком? Что с тобой? Ребята, сидите здесь и не выходите, пока мы вам не скажем. Дорогой, да это же просто священник. Он просто зайдет на 10 минут. Иисус сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. А вы доверили свою жизнь Христу?» Как думаешь, бутылку со стола брать? Дорогой, да это же просто шампанское. Ладно, пусть стоит. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.